Глава 15. Выспаться лорду не удалось. Стоило только солнцу подняться над городом, как в комнату снова пришла Черри. Девушка некоторое время с досадой рассматривала спящего командира, затем вздохнула и осторожно тронула его за плечо. «Вставайте!» «Что?» Джека с трудом открыл глаза и непонимающим взглядом уставился на помощницу. «Уже утро?» «Вставайте!» — вместо ответа произнесла леди Солнечная. «К нам заявился трилистник. Хочет вас видеть». Капитан несколько раз моргнул, стараясь осознать, что именно происходит вокруг, какой на дворе день и зачем местному полковнику потребовалось приходить в гости. «Сейчас уже утро?» «Утро», — подтвердила Черри. «Вы спали всего 3 часа». «Вставайте, он очень сильно нервничает. Солдат с собой привел. Ругается». «Так, а что он хочет?» «Да мне-то откуда знать», — рассердилась девушка. «Это вы тут ночью с демонами возились, а не я». «С демонами?» В голове начали одно за другим всплывать воспоминания. Разговор с невестой, слабость, появившийся в комнате многорукий призрак. Он покосился на свою левую ладонь и обнаружил там отчетливый черный рисунок. Идеальную магическую печать. «Вот дерьмо!» «Что это такое?» В голосе Черри прозвучало нехорошее подозрение. «Откуда?» Джека тут же убрал руку и сел на кровати. «Неважно. Я пойду умоюсь, а ты пригласи этого трилистника в столовую. Внизу у нас откровенный бардак». Холодная вода помогла, но не до конца. Тело все еще наполняло противная слабость. К желанию выспаться добавился не кстати проснувшийся голод, а мысли то и дело норовили запутаться. Разговаривать в таком состоянии с представителем местных властей ему не хотелось. Но выбора не было. «Я требую объяснений», вместо приветствия сообщил буквально кипящий от злости стражник, когда лорд наконец-то зашел в столовую. «Немедленно!» «Простите?» Джека, чувствуя себя неподобающе грязным и помятым, устало присел на ближайший стул. «О чем речь?» «Вы издеваетесь?» «Нет, я не понимаю, о чем речь». «Тюрьма залита кровью по колено», — отчеканил лорд-трилистник, буравя его яростным взглядом. 12 заключенных, имперский шпион и 5 моих ребят. От них остались только ошметки. Вы понимаете?» «Понимаю», — осторожно согласился капитан, лихорадочно размышляя о том, какую линию поведения лучше всего выбрать. «Но при чем здесь я?» «Лорд Меллок рассказал о том, что вы хотели убить пойманного шпиона. Точно так же, как вы убили еще 3. Вам хватит наглости это отрицать?» «Давайте успокоимся». Он на всякий случай улыбнулся, но увидел злую гримасу собеседника и мгновенно посерьезнел. «Я готов дать объяснение, если вы успокоитесь». «Слушаю очень внимательно», — зловеще оскалился полковник. «Вам придется быть крайне убедительным, иначе в этом городе вам больше не место». «Для начала я не отрицаю того, что между мной и другими подданными империи возникли некоторые разногласия. А поскольку мои действия доставили жителям Чернолесья определенное беспокойство, то будет справедливо, если имущество погибших перейдет в управление городского совета». В глазах лорда-трилистника промелькнуло искреннее удивление. «Вы что, собираетесь меня подкупить?» «Я предлагаю городу справедливую компенсацию за беспокойство. Мои полномочия достаточны для такого рода действий». Стражник замолчал, внимательно рассматривая сидящего перед ним посла и думая над услышанным предложением. Решив воспользоваться ситуацией, Джека продолжил. «Теперь о том, что касается задержанного вами шпиона. Разумеется, я хотел бы отправить его к демонам. Это очевидно. Но почему вы приписываете это убийство именно мне?» А кому еще его можно приписать? Тон собеседника все еще был далек от дружеского, но прежнего негодования в его словах уже не наблюдалось. Кто, по-вашему, мог это сделать? Гуляющие на свободе друзья. Самый очевидный вариант. Лорд Трилистник медленно почесал щеку, а затем уставился себе под ноги. «Если бы я мог сделать нечто подобное, то прикончил бы всех троих», — добавил капитан. «Скажите, есть еще убитые?» «Нет». «Надеюсь, вы понимаете, что это значит?» Полковник выплюнул негромкое ругательство, но все же кивнул. «Такой вариант действительно следует учитывать. Что вы делали после того, как разошлись с лордом Мелком?» «Мы с леди Солнечной отправились домой и легли спать». «И никто из вас ничего не знает о случившемся?» «Лорд Трилистник, если бы я мог убивать таким образом всех, кого мне хочется, то ваши люди остались бы в живых, а где-то в городе нашлось бы еще два трупа». «Эти двое уже очень давно гуляют по пустоши», — негромко добавила Черри. «У них могут быть какие угодно артефакты». Стражник неодобрительно нахмурился, еще раз потер щеку, а затем раздосадованно махнул рукой. «Хорошо. Возможно, я ошибался. Но вы все равно остаетесь на подозрении. Советую вести себя очень тихо и благоразумно. Это ясно?» «Конечно». «В ближайшее время сюда придет человек, который составит бумаги на имущество убитых. Не знаю, понадобятся они кому-то или нет, но раз вы хотите искупить свою вину перед Чернолесьем, пусть так и будет». «Замечательно. В таком случае приятного дня. Надеюсь, устроенный благодаря вам бардак скоро закончится». «Я тоже надеюсь». Когда лорд Трилистник вместе с сопровождающими его воинами покинул дом и скрылся на соседней улице, Черри отошла от окна и уставилась на Джека испытующим взглядом. «Что?» «Он вам не поверил». «Поверил, но не до конца», — усмехнулся капитан. «Большего и не требуется». «А мне вы тоже будете рассказывать сказки о том, что все сделали таинственные шпионы?» «Все сделала невеста, но я просил ее убить одного человека, а не всех подряд». «Странно, что она вас не послушалась», — фыркнула девушка. «Какая неожиданность!» «Хватит!» — капитан поднялся со стула и двинулся к своей спальне. «Проблема решена. Хоть как-то». Вопреки его тайным надеждам, помощница не захотела оставаться в столовой и тут же направилась следом. «Не увиливайте от ответа. Что теперь? Что за символы у вас на ладони? Вы заключили с ней какой-то договор?» «Не будет ничего страшного», — устало ответил лорд. «Теперь, если я захочу ее позвать, мне придется расплатиться собственными силами. Все». «Ночью случилось именно это?» «Черри, дай мне отдохнуть. Хотя бы несколько часов. Тебе, кстати, это тоже не повредит. Поговорим чуть позже». Захлопнув дверь комнаты перед носом у девушки, он с трудом доковылял до кровати и буквально рухнул на смятое одеяло. Притаившаяся где-то в стороне усталость снова подступила вплотную, накрыла мягким покрывалом. В следующий раз капитан проснулся уже под вечер. Тело по-прежнему заполняло слабость, желудок громко молил о пище. Но мысли снова обрели четкость, а воспоминания, еще утром бывшие откровенно туманными, наконец-то получили цвет и глубину. «Какого демона я творю?» — пробормотал он, рассматривая отпечатавшийся на коже рисунок. «А с другой стороны, почему бы и нет?» Следующие несколько минут Джека думал о невесте, стараясь решить, насколько оправданным и необходимым был ее вызов. Затем в очередной раз вспомнил о своем предке и решил не забивать голову напрасным сомнением. «Чем я хуже?» — спрашивается. Произнесенный вслух вопрос являлся достаточно интересным, но чувство голода стремительно усиливалось, Так что все остальные дела были на время отложены в сторону. Лорд проверил содержимое карманов, убедился в наличии денег, после чего вышел из комнаты. С сомнением глянул на соседнюю дверь, но затем развернулся и отправился вниз к бездельничавшим в главном зале охранникам. «Господин Тень!» — Скелли встал с дивана и учтиво кивнул. «Вы сегодня неважно смотритесь». «Да, ночь выдалась не очень приятной», — согласился Джека. «У меня будет просьба». «Что-то случилось?» «Ничего особенного. Просто я в таком состоянии, что стыдно выходить из дома. Леди Солнечная тоже не очень к этому готова, а есть хочется». «Я могу сбегать до лавки», — мгновенно отреагировал на его слова дежуривший возле окна Рохля. «Надоело уже здесь торчать. Главное, денег дайте». «Разумеется», — капитан вытащил из кошелька золотой кругляш. «Возьми чего-нибудь нормального. И так, чтобы вам тоже хватило». «Все сделаю, господин Тень», — заметно обрадовался виду монеты стражник. «Вы пиво пьете?» «Пью». «Ты не беспокойся, бери как для себя». Джек успел не спеша помыться, сменить одежду, а затем перенести в столовую купленную Рохлей еду и даже съесть одну из колбасок, чуть-чуть утолив голод. Только после этого его помощница наконец-то соизволила проснуться и выбраться из своей комнаты. Оказавшись в коридоре, девушка сонно принюхалась и замерла, словно решая, куда двигаться дальше. «Иди обедать», — тут же предложил он. «Как ты себя чувствуешь?» В ответ Черри недовольно фыркнула, отвернулась и скрылась за дверью ванной комнаты. «Хватит злиться!» — крикнул ей вслед капитан. «Я тебя жду!» Начало совместной трапезы прошло в недобром молчании. Джека старался не раздражать соседку, а та думала о чем-то своем, медленно пережевывая кусочки жареной баранины. Впрочем, спустя несколько минут девушка все же снизошла до разговора. «Я тоже читала про Кейра. Он был чудовищем». Лорд, никак не ожидавший такого заявления, чуть не подавился и растерянно почесал затылок. «Он делал лишь то, что было нужно». «Замечательная позиция. Ею можно оправдать вообще все». «Разве это не так? Помнится, когда-то ты отправила в лучший мир целый отряд солдат. Подобные вещи тебя не слишком-то заботили». «Проклятие. Тогда был совершенно другой случай». «Нет. Нет никакой разницы. Ты отравила невинных людей. Я вызвал демона, который убил невинных людей. Наверное, так поступать нельзя. Но мы оба сделали это, потому что считали...» «Вы решили подружиться с тварью, которая убила наших друзей. Это предательство». «Ой, перестань. Если я завтра утону, ты будешь ненавидеть воду до конца своих дней?» «Не выкручивайтесь. Как бы вы ни хотели представить эту сволочь в качестве бездушной и безликой силы, мы оба знаем, что это не так». Джека тяжко вздохнул и взялся за стоявший перед ним кувшин. «Наш разговор ни к чему хорошему не приведет. У невесты есть собственный разум, но вся ее суть направлена только на одно. Это не изменить, это не победить. Но этим можно воспользоваться». «Не думала, что вы настолько опытный и осведомленный демонолог», — съязвила Черри. «Поражена». «Об этом знают все, даже в империи». «Признайтесь, что вы просто завидуете своему Кейру. Вам хочется возиться с этой гадиной только потому, что так делал он». «Ты не права», — спокойно ответил капитан. «Для меня это не причина, а оправдание. Если он использовал демона в своих целях, то могу и я». «Вы не понимаете», — в голосе девушки послышалась искренняя боль. «К цели идет как раз невеста. Сначала вы решили простить ее. Затем попросили достать меч. Теперь заключили настоящий договор. А что дальше? Начнете устраивать для нее жертвоприношение?» «Этого не будет». «Ну да, как же? «Черри, не считай меня глупцом. Я знаю, чего хочет демон, и не собираюсь ему потакать. Меч она достала просто так. Шпиона убила, воспользовавшись моими силами. Ясно тебе? Никаких жертв. Ей хочется время от времени бывать в нашем мире. Нам может потребоваться ее помощь. Это обычное сотрудничество». «Мне бы ваша уверенность». «Послушай, я...» «Хватит! Давайте поговорим о чем-нибудь другом». Сбитый с толку капитан замолчал, неловко кашлянул, а затем приложился к кружке с пивом. Напиток оказался чересчур горьким и теплым. «А про Харта ничего не известно?» «Сомневаюсь, что кто-то станет докладывать нам о текущем положении дел». «А вот скажите, на какой хрен возиться с демоном, если в результате от него нет никакой пользы? Если эти два урода по-прежнему где-то рядом?» «Не ругайся. На их месте я бы уже уехал из города». «После сегодняшней ночи мне тоже этого хочется. Но мы не на их месте». «Придется подождать. Если Харт останется, рано или поздно его все равно поймают. Сама ведь знаешь, как это работает». «Ненавижу эту тварь», — внезапно заявила Черри, откладывая в сторону недоеденный кусок колбасы. «Мстительная, тупая сука». «Ты про императрицу? Я сам виноват. Не нужно было дарить ей ту картину». «Вы как ребенок», — с досадой поморщилась девушка. «Она на дерьмо исходит не из-за картины, а из-за того, что вы отказались продолжать отношения. Мелкая, подлая стерва». «В любом случае, это уже не наше дело. Я напишу доклад, а дальше пусть обо всем позаботится император». «Она все равно выкрутится». «Повторяю, это не наше дело. Наше дело – обеспечивать работу посольства». Черри промолчала. Лорд, так и не дождавшись ответа, снова начал думать о будущем. Врагам был нанесен по-настоящему тяжелый удар. Но они все еще оставались на свободе и могли представлять опасность. Что делать в подобной ситуации? Ждать? Пытаться еще раз выманить противника на себя? Снова позвать невесту? Он вспомнил, как старый тряпичный куклой валялся на полу и зябко поежился. Ощущать себя совершенно беспомощным перед лицом неторопливо приближающейся смерти. «Мы теперь безвылазно здесь сидеть будем», — Черри брезгливо отодвинула в сторону свое пиво. «Может быть, съедим что-то нормальное?» «Не знаю». Джека отвлекся от неприятных мыслей и посмотрел в окно. «Там уже темнеет». «Боитесь? Их осталось всего двое». «Не уверен, что нам нужно становиться приманкой. В последнее время я сделал слишком много необдуманных поступков». «Тем не менее, та вылазка за город оправдала себя. Ничто не мешает нам все повторить». «Я не пойму, ты хочешь поесть или поохотиться на Харта?» «Одно другому не мешает», — уклонилась от ответа леди Солнечная. «К тому же мне надо забрать у той милой девушки свои вещи». Капитан снова выглянул на улицу, недовольно скривился и хотел было отложить прогулку как минимум до завтра, но вовремя понял, что судьба дает ему отличный шанс хотя бы чуть-чуть задобрить разозленную помощницу. «Хорошо, собирайся. Но надолго задерживаться не станем, ясно? В темноте ходить по городу нельзя». «Я быстро». На этот раз в зале оказалось сразу несколько посетителей. Возле одного из окон расположилась молодая пара. В дальнем углу устроился одинокий мужчина, а самый большой из имевшихся в наличии столиков облюбовала компания охотников. «Приятного вечера, господа!» – поздоровалась с ними оказавшаяся рядом хозяйка. «Мне принести ваши вещи?» «Приятного вечера, уважаемая Шарреса!» — улыбнулся лорд. — «Нам бы хотелось поужинать». «О, конечно. Извините меня. Что мы можем вам предложить?» «Что-нибудь легкое», — подала голос Черри. «Возможно, рыбу или птицу». «Конечно, госпожа. У нас есть красноперый фазан и горные перепелки. Кроме того, сегодня утром привезли морских раков. Впрочем, если вы хотите...» Ужин растянулся почти на 2 часа. Сначала они ждали заказанного фазана. Потом выбирали, что взять в дополнение к изумительно вкусной, но довольно маленькой птице. Снова ждали, пили вино. Напряжение, скопившееся за последние сутки, незаметно растворялось. Лорд благодушно улыбался, следя за летающими возле ближайшего светильника мотыльками. Заметно повеселевшая девушка вспоминала о том, что ей приходилось есть в детстве, и время от времени посмеивалась. Из центра зала доносились радостные голоса. Воздух наполняли пряные ароматы. «Не желаете ли еще чего-нибудь?» Подошедшая к ним хозяйка начала аккуратно собирать грязную посуду. «На десерт могу предложить вам фруктовый лед. Или просто фрукты?» «Наверное, все же нет». Джека глянул в окно и с сожалением встал из-за стола. «В другой раз. Нам уже пора». «Я могу забрать свои вещи завтра?» Тут же спросила Черри. «Не хочется бродить по городу с охапкой тряпья». «Конечно, госпожа, приходите в любое время». Когда они снова оказались на улице, Джека предложил спутнице руку и негромко поинтересовался. «И куда это ты собралась? Мы живем в 2 шагах отсюда». «Знаю, а что, просто погулять уже нельзя?» «Поздно». Капитан внимательно осмотрелся по сторонам. «Мы и так задержались. Уже слишком темно». «Хорошо», — вздохнула девушка. «Вы правы. Успеем еще, когда все закончится». «Если император оставит все как есть, то ничего не закончится». «Там видно будет». Он еще раз покрутил головой, а затем направился к дому. «Скорее всего, такой вариант не в его интересах». Продолжая неторопливо обсуждать императора и его возможные действия, они дошли до посольства. Джека потянулся было за ключами, но внутри явно заметили их приближение. Дверь гостеприимно открылась. Джека учтиво предложил спутнице зайти в дом, шагнул следом. Оказавшись внутри, Черри неожиданно замерла. Потом резко толкнула командира в грудь и вздрогнула всем телом. Раздался тонкий свист, что-то обожгло ему левую руку. Долгое мгновение лорд смотрел на открывшуюся перед ним картину, стараясь осмыслить происходящее. Огоньки свечей освещали валяющихся перед диваном стражников и расползающуюся вокруг них темную лужу. Чуть дальше лежал чей-то меч. Ощущался запах разлитого по столу пива. Совсем рядом, немного в стороне от двери, замерли 2 человека с маленькими самострелами в руках. Харт тихий и встретившийся им возле озера лысый охотник. Все еще не до конца осознавая ситуацию, Джека перевел взгляд на оседающую девушку и заметил выглянувший у нее из спины наконечник стрелы. Арбалетный болт прошел насквозь, несмотря на толстую куртку, несмотря на амулеты. Растекшаяся по руке боль заставила его сбросить оцепенение. Капитан шагнул к стоявшему перед ним Харту, схватился за меч и был сбит с ног 2-м шпионом. Ближайший стул, опрокинутый его телом, улетел куда-то вдаль. Огоньки свечей пропали из виду. Джека успел немного развернуться в падении, но все равно не смог как следует смягчить удар и чувствительно приложился о грязные доски, после чего на какую-то долю секунды потерял ориентацию в пространстве. Сверху навалилась тяжесть. Левое плечо оказалось вывернуто за спину. Боль от растревоженной раны заставила скрипнуть зубами. Оседлавший лорда противник напряженно выдохнул. «Держу! Амулеты!» 2-й шпион сразу же оказался рядом и, не говоря ни слова, полез ему за шиворот. Джека, понимая, что в очередной раз оказался на краю смерти, сделал неимоверное усилие, дернулся и освободил прижатую к полу руку, а затем мертвой хваткой вцепился в оказавшиеся на груди пальцы. Вспыхнул огонь. Один бесконечный миг защитный амулет сдерживал натиск божественного пламени. Потом раздался мерзкий шипящий треск. Вокруг запахло горелым мясом, и Харт с приглушенным воплем отпрянул в сторону. «Какого?» Джека махнул рукой, стараясь поймать оставшегося противника, но тот ловко отшатнулся, уйдя из пределов досягаемости. Сковывавшая движение тяжесть исчезла. Появилась возможность встать на ноги. «Болт!» — прошипел Харт сквозь стиснутые зубы. «Болт в двери! Скорее!» Его лысый напарник, мгновенно все поняв, бросился к торчавшей из косяка стреле. Схватился за нее, дернул. Капитан, догадавшись, что другого оружия из проклятого серебра у врагов не осталось, спокойно шагнул вперед. Меч с тихим шорохом покинул ножны. Тускло блеснул, отражая свет уличных фонарей. «Сзади!» — лысый обернулся. Серо-голубой клинок негромко свистнул, перерубил ему поясницу, а затем на ладонь вошел в темное дерево. Из-за спины послышалось ошеломленное ругательство. Обрубки тела с влажным стуком свалились вниз. Не обращая на них внимания, капитан с силой дернул меч, но ничего этим не добился и тут же отпустил рукоятку, развернувшись к Харту. Вокруг правой руки снова возникли язычки огня. Противник, успевший достать из ножен длинный тонкий кинжал, попятился. «Приказ императрицы, да?» «Да». «Если это сделаю я, то будет очень больно». «Очень!» Шпион перевел взгляд на пылающую ладонь, скривился, а затем коротко дернул головой и одним быстрым движением приставил оружие к собственной груди. «Прощайте, лорд Тень». Блестящая сталь с легким хрустом проткнула куртку, погрузившись в тело. Харт натужно улыбнулся, попытался что-то сказать, но вместо этого обмяк и завалился на бок. Капитан подошел ближе. На всякий случай снял у него с шеи расплавившийся амулет, после чего достал нож и перерезал неподвижному врагу горло. Выпрямился. И, наконец-то, вспомнил про оставшуюся у входа спутницу. «Черри, ты... вот дерьмо!» Девушка лежала совсем рядом с дверью. Беспорядочно разбросанные волосы шевелил проникавший с улицы ветерок, но руки валялись безжизненными плетьми, а в остекленевших глазах застыло какое-то детское недоумение. Из уголка рта на пол стекала тонкая ниточка крови. «Проклятье!» В два шага, оказавшись возле нее, Джек упал на колени, после чего осторожно коснулся неестественно выгнутой шеи. Затем наклонился, стараясь услышать дыхание. «Черри, твою мать!» Спустя несколько секунд пальцы все-таки ощутили робкую и слабую пульсацию, спрятавшейся под кожей жилки. Капитан шепнул ругательство и вскочил на ноги. Требовалась помощь, но получить ее... Не додумав мысль до конца, он обругал себя последними словами и выскочил за дверь. «Стража! Стража, мать вашу! На помощь!» Где-то с другой стороны улицы предусмотрительно захлопнулось окно. Шедший к посольству мужчина испуганно остановился и попятился. «Стража! Быстрее! На помощь!» Несколько секунд спустя послышалось бряцание металла. Затем из-за угла соседнего дома показался идущий быстрым шагом патруль. Двое рядовых солдат, возглавляемых усатым сержантом. «Быстрее!» — махнул рукой капитан. «Быстрее!» — я сказал! Воины переглянулись на ходу и чуть-чуть ускорились. «В чем дело?» Сержант остановился в нескольких шагах от Джека, глядя на него с откровенной опаской. «Что случилось? Кто вас ранил?» Лорд глубоко вздохнул, на мгновение прикрыл глаза и четко произнес. «Я в порядке, но есть пострадавшая. Ее нужно спасти. Требуется лучший знахарь, целитель или маг. Я не знаю, где его найти. Приведите его сюда, я заплачу и вам, и ему, всем. Только быстро, пожалуйста!» Сержант переглянулся с подчиненными, а затем серьезно кивнул. «Мастер Лорк, он живет через две улицы, маг. Введите его сюда, быстро!» Не дожидаясь ответа, капитан развернулся и снова зашел в дом. Опустился рядом с Черри, вгляделся в непривычно бледное лицо, а затем ласково погладил девушку по голове. «Держись, все будет хорошо, помощь уже идет». Раненая неожиданно дернулась, слабо кашлянула и моргнула. Потом сместила затуманенный болью взгляд на командира. «Вы... они здесь?» «Все хорошо». Он ощутил, как на глаза наворачиваются слезы бессилия. «Они мертвы. Держись. Нужно совсем чуть-чуть подождать». Девушка попыталась сказать что-то еще, но вместо этого мучительно закашлялась и выплюнула на пол сгусток крови. «Спокойнее. Не шевелись. Не трать силы. Передайте вашей любовнице, стерва. Тише. Просто дыши». Черри еще раз скривила окровавленные губы в некоем подобии улыбки, а затем обмякла, снова потеряв сознание. Капитан, убедившись, что она все еще дышит, поднялся на ноги и обвел комнату растерянным взглядом. Нужно было заплатить магу, обыскать убитых шпионов, выкинуть их трупы на улицу, забрать оружие. Действуя как во сне, он шагнул к двери, со второй попытки освободив застрявший в косяке меч. Потом выковырял нашедшийся рядом болт. Не обращая внимания на жадный взгляд оставшегося снаружи воина, изучил одежду погибших, рассовав по карманам найденные бумаги и монеты. Поднял разбросанные клинки. «Иди сюда!» «Кто, я?» Маячивший за дверью стражник, испугавшись его вида, отступил на шажок. «Они сейчас придут. Уже!» «Не бойся!» Джек брезгливо кинул ему под ноги взятый у Харта золотой. «Я поднимусь за деньгами для вашего лекаря, а ты проследи, чтобы она лежала спокойно и чтобы с ней ничего не случилось. Ясно?» «Да». Хранилище получилось открыть лишь с третьей попытки. Перед глазами капитана все плыло и переливалось. Нужные рычажки упорно не желали занимать правильное положение. Секунды, проведенные вдали от черри, копились, словно снежный ком. Наконец, тяжелая стальная дверца звонко щелкнула и распахнулась. Джека быстро переложил внутрь все собранное с убитых, забрал несколько увесистых мешочков с деньгами, после чего сразу же захлопнул ящик и опрометью бросился вниз. В холле все было по-прежнему. Девушка лежала без движения. Стражник находился рядом, тщательно игнорируя разбросанные поблизости трупы. «Как она?» «Дышит. А кто на вас напал? Если хотите, я могу перевязать вам руку». «Имперские шпионы», — сообщил чистую правду капитан, отмахнувшись от предложенной помощи. «Пока нас не было дома, они убили охрану и устроили засаду». «А, я все расскажу потом, лорду Трилистнику». «Хорошо». Джека осторожно снял с ремня помощницы магический жезл. Отстраненно подумал о том, что его тоже следует держать под замком. Собрался было вернуться на второй этаж, но тут раненая снова зашевелилась. «Командир!» «Я здесь!» Он с нежностью погладил ее по руке. «Я с тобой!» «Не могу дышать. Тяжело». «Терпи, осталось немного. Я прослежу, чтобы все было в порядке». «Я умираю?» «Да». Лорд почувствовал, что плачет. Осторожно сдвинул упавшую на лоб черри прядь волос, захотел что-то сказать, но девушка снова потеряла сознание. «Где этот проклятый маг?» «Я не знаю». Воин отшатнулся в сторону, едва не наступив на разбросанные по полу внутренности лысого шпиона. «Здесь недалеко, они сейчас вернутся». Сержант в компании второго стражника и еще нескольких людей появились только минут через пять. Оказавшийся во главе процессии сухощавый старик тут же зашел в дом и, не говоря ни слова, склонился над пострадавшей. Некоторое время внимательно смотрел на нее, а затем выругался и протянул руку к скрытым под курткой амулетам. Вытащил металлические кругляши, отдал их капитану, после чего снова замер. «Как она?» «Плохо», — отрезал маг. «Но не безнадежно. Уносим». Рядом с Черри тут же оказалась длинная широкая шкура. Помощники целителя осторожно сдвинули туда раненую, взялись за края переноски и осторожно вышли с ней за дверь. Старик внимательно проследил за их действиями, а потом обратил свой взгляд на Джека. «Я могу ее вылечить, но это стоит денег». «Сколько?» 100 золотых и стрела». «Думаю, вы понимаете, о чем я». «Понимаю». Лорд не видел никакого смысла спорить. «И согласен». «В таком случае 50 золотых прямо сейчас. Я не работаю бесплатно». Вместо ответа Джека протянул ему туго набитый мешочек. «Здесь 100. Я хочу, чтобы вы ее спасли. И хочу быть рядом». «Это можно устроить». Забрав деньги, маг тут же шагнул к двери. «Следуйте за мной». «Одну минуту». Капитан повернулся к растерянному сержанту и вытащил еще один кошелек. «Возьмите. Здесь 30 или 40 монет. Я хочу, чтобы вы проследили за домом, пока меня не будет. Это возможно?» «Конечно, господин». «Пусть уберут тела и кто-нибудь помоет полы, хорошо? И вообще...» «Все сделаем», — серьезно кивнул воин. «Не переживайте». «Хорошо». Как оказалось, местный целитель занимал отдельный домик, довольно скромный, но весьма ухоженный и расположенный совсем рядом с крупным перекрестком. «Заходите», — кивнул старик, открывая дверь. «Вам придется подождать здесь, пока я буду работать. Если захотите пить или есть, скажите Мирне. Она что-нибудь принесет и сделает вам перевязку». «Я понял». Маг тут же скрылся из виду. Капитан остался наедине с маленькой женщиной в светло-сером халате. «Вы можете устроиться здесь». Та отлично поняла его растерянность. «Присаживайтесь и снимите куртку». «Не беспокойтесь. Мастер Лорк — очень хороший лекарь». «Да, конечно». Он устроился на диване, смотря перед собой. «Да». Из глубин дома послышался слабый крик. Джека испуганно вскинул голову, но быстро понял, что целитель наконец-то выдернул попавшую в черри стрелу. Подошедшая к нему женщина ловко смазала продолжавшую кровоточить рану какой-то мазью, наложила повязку, а затем протянула кружку с водой. «Хотите?» «Спасибо». Время шло, крик не повторялся. А затем в комнате снова появился маг, забрызганный кровью и очень серьезный. «Мирна, нужна помощь, быстро!» Женщина чуть ли не бегом скрылась за дверью, оставив лорда в одиночестве. «Вот дерьмо!» Капитан чрезвычайно ярко ощутил то, что может лишиться единственного, по-настоящему близкого ему человека. Лишиться прямо здесь и прямо сейчас. По вине женщины, которой ни он сам, ни Черри не сделали ничего действительно плохого. Издалека донесся какой-то звон, а потом новый вскрик, на этот раз очень слабый, едва различимый. Душу аристократа начала стремительно заполнять черная, искренняя ненависть. «Передать любовнице, значит», — тихо прошептал он. «Хорошо, Черри, я передам, обязательно передам». «Исха, ты меня слышишь?» «Конечно, мальчик», — раздался рядом знакомый голос. «Тебе опять что-то нужно?» Капитан оглянулся по сторонам, но никого не увидел. «Где? Неважно. Ты можешь попасть в сон к императрице?» «Конечно, если она заснет». «В Валеске уже ночь, поэтому она обязательно заснет. И больше не проснется. Ты меня понимаешь?» «Лучше, чем ты думаешь. Передай ей, что не нужно было вести себя как последняя тварь». «Конечно, мой мальчик. Не беспокойся об этом». Голос затих, а Джека ощутил, что снова теряет силы. Стремительно и неотвратимо. Мир заволокло туманной пеленой. Лорд успел откинуться на спинку дивана, принял более-менее удобную позу и утратил контроль над своим телом. Темнота подкрадывалась все ближе, слабость нарастала, безразличие окутывало тело мягким, трепещущим саваном. Через какое-то время в комнату вернулась Мирна. Он услышал ее шаги, с трудом моргнул, но затем окончательно потерял интерес ко всему происходящему. Вокруг все плотнее и плотнее смыкалась неопрятная серая дымка.